Доброе. Пожалуйста, обуделиться словом. Добрый день. Садитесь, может быть, поближе, потому что нет микрофона. Мы можем как-то поближе поставить. Можно, да. Давайте. Хорошо. Хорошо. Вам большой привет от нашей церкви. Нашу церковь называемся так, Ольгурская Евангельская Церковь. Мы присоединились к Баптистскому Союзу, но мы такие же, как вы. Мы все тело Иисуса Христа. Вы знаете, каждая поместная церковь – это часть тела Иисуса Христа, а Он – глава. Если мы верим одному Богу, у нас один Отец, один Спаситель Иисус Христос и Дух Святой, то мы все вместе, братья и сестры, и мы одно тело. Слава Богу! Поэтому вам большой привет, мы молимся о вас и благословляем вас. И сегодня то, что Бог будет делать, пусть Он делает то, что Он хочет сегодня. Аминь. Я так поняла, что здесь идет как запись. Да, чтобы кто мог послушать отсутствующие. Хорошо, хорошо. Я приготовила сегодня такое слово, я не знаю, как поведет Дух Святой, но это слово ободрения для вас. Вы знаете, что Он добрый пастор, Он добрый пастух. И я начну, может быть, с этого псалма, который вы все знаете наизусть, и я его знаю наизусть. Но вот какое-то время, уже какие-то недели, я этот псалом просто много раз в день говорю вслух. Я благодарю Его вот за каждую строку, за каждое слово, которое Он сказал в этом псалме. И я вот просто пущу вам по рядам, и посмотрите. Я в интернете нашла такую, ну, не смешную, я бы сказала, даже грустную картинку. Нашли овцу, 6 лет она была без пастуха. Ну, где-то блуждала она, где-то была, не знаю даже где, в горах или где. И вот как выглядит эта овца, которая не имела этого пастыря, пастуха над собой. Просто пустите по рядам и посмотрите. Это печальное зрелище, потому что овца такое животное, которое не может жить без человека, без ухода, без заботы. Вот почему-то Иисус называл нас овцами своей паствы. Я вам оставлю ее здесь, можете посмотреть потом еще. Да, вот овца нуждается в пастухе. Вот. И Иисус предупреждал людей, Он говорил, что явится много к вам таких вот пастухов, но сердцем нехорошим, сердцем, в котором нет заботы и любви к вам. То есть есть как что-то свое, чего хочет этот пастух, да? Но он добрый пастор, он сам о себе так сказал, я добрый пастор, я вывожу моих овец на пажити, я вывожу их воротами, и мне надо где-то прыгать и пролезать. Он дверь, он сам дверь для нас. И вот давайте мы посмотрим этот псалом. Но я открою современный русский перевод. Вот он какое-то время уже появился. И мне нравится. Вы все знаете, вы можете читать, как он звучит в синодальном переводе. А я вам почитаю немножечко, как он звучит в российском современном переводе. «Меня пасет Господь, и я ни в чем не знаю нужды. Пасет на сочных лугах, у тихих вод отдохнуть дает, подкрепляет силы мои, путем правым меня ведет ради имени своего, дабы, если я по долине смертной тени пойду, мне не страшно, ведь ты со мной. Посох, пастушья палка твоя в твоей руке, и потому я спокоен. У моих врагов на виду накрываешь ты стол для меня, умощаешь мне голову маслом. Чаша моя полна, да пребудет со мной доброта и любовь во все времена, пока я жив. В доме Господнем я поселюсь на долгие дни». Тоже хороший перевод, правда? Вот. И он наш добрый пастор. Он наш добрый пастор. Я хочу прочитать вам один пример. Начну с того... Такого примера удивительного. Марка, 10 глава, 46 стих. Марка. Евангелие от Марка, да? 10 глава, 46 стиха. Так, что-то я тут напутала. Может, это Матфея. Хорошо, дорогие, не ищите сейчас, я буду говорить. Вы это место хорошо знаете. Я неправильно записала место писания. Здесь говорится о Вартимее. Помните Вартимея, да? Слепого от рождения. И он сидел у ворот храма. И вот Иисус проходил. За ним шли толпы, тысячи людей шли за ним. Он проходил мимо этого места, где сидел Вартимей. И вот Вартимей услышал, что идет Иисус. Он услышал, что идет толпа огромная. И он же не видел это ничего, только слышал. И он у людей стал спрашивать, кто это идет, кто это идет. И ему люди говорят, это идет Иисус из Назарета. Но он уже что-то слышал об Иисусе. Он уже слышал какие-то слова, какие-то свидетельства, что он исцеляет людей, что он творит чудеса, что он чудотворец. Может быть, он слышал, что кто-то говорил, он, наверное, Мессия, он, наверное, тот, кого ожидает Израиль. И он вскричал, воззвал к нему. И люди стали говорить ему, тише, тише, замолчи. Но он еще громче кричал. Иисус уже прошел какое-то расстояние, и вдруг он услышал громкий этот вопль. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Это был громкий вопль его души, его сердца. И что он сказал? «Подведите его ко мне». И ученики побежали, взяли его под ручки и привели его к Иисусу. Что дальше было? Иисус его спросил. Что ты хочешь? Чего ты хочешь? Как? Ты не видишь, что я слеп? Ты не видишь, как мне плохо? Ты не видишь, в каком я состоянии? Если ты пророк, ты должен знать, что я уже родился слепым. Помоги мне. А ты спрашиваешь такие странные слова. Но Вартимей сказал, я хочу прозреть. Я хочу прозреть. Иисус конкретно спросил его, чего ты хочешь? И он сказал, я хочу прозреть. Иисус возложил на него руки, прозри. И он стал видеть. И он возликовал, я думаю, что он стал танцевать от радости. И он последовал за Иисусом. Он добрый пастырь. Он добрый пастырь. И вы знаете, своих овец он делает зрячими. Он дает нам видеть. И вот Вартимей, который привык всю свою жизнь, не написано, сколько ему было лет, сколько лет он отсидел у ворот храма с простертой рукой. Он, наверное, репетировал. Его, наверное, обучали даже, как надо просить, какие слова надо говорить. Правда? Он же не просто молчал, он же что-то просил. Подайте, ну тогда, сейчас говорят нищие, подайте Христа ради. Но тогда Христа ради он не говорил. Он говорил определенные слова, чтобы люди давали ему деньги. Может быть, у него какая-то посудина была, какая-то коробочка или, не знаю что, стакан какой-то. Какая-то емкость была, куда он собирал эти деньги. Может быть, это стояло на полу, может быть, он собирал это в ладони, мы не знаем. Но у него был определенный ритуал, как он это делал. Это был его маленький бизнес. И таких, как он, сидело много рядом с ним. Он не был там один. Потому что в те времена, как и сегодня мы видим у храмов, сидят эти нищие люди, больные люди с протянутой рукой. И тогда в те времена им выдавались даже специальную одежду, в которой сразу люди видели, что он уполномочен сидеть у храма. Это настоящий нищий, это настоящий слепой, не подделка. Не так, как люди рассказывают, дали деньги в руку, через 10 минут возвращаются, а этого калеки уже и след простыл. То есть он, или даже через несколько минут, то есть он вскочил на ноги и побежал. Да, всякие случаи бывают, но это не так. Они были все настоящие, неподдельные. Они были проверены священниками, что он действительно от рождения был слепой. И таких людей, и нищих, и увечных там было масса. И они видели, что проходил Иисус. Они слышали, что он проходил. Многие из них могли видеть, не только слышать. Но только Вартимей возвал к нему всем своим сердцем. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Богу так важно наше сердце. Как мы взываем к Богу? Почему мы взываем к Богу? Что нужно нам, когда мы взываем к Богу? Это очень важно, что в нашем сердце. Он знает наше сердце. Он понимает наше сердце. И он сказал, подведите его ко мне. И вы знаете, он скинул со себя эти одежды. Он оставил эти одежды. И он оставил ту тусовку, с которой он сидел, тех людей, с которыми он каждый день встречался. У них были определенные темы, определенные разговоры, кто сколько собрал, что нужно отдать, как нужно просить. У них была определенная тематика на том месте, правда? В той тусовке, в которой он находился. Но он захотел вырваться из всего этого. Из той атмосферы, в которой он находился, он захотел вырваться. И Иисус ему помог. Он добрый пастырь. И что я хочу сказать этой историей? Я хочу вам просто направить ваши мысли на то, что у Вартимея что-то было. Не было так, что он вообще ничего не имел. У него был слух, ведь он услышал, что идет Иисус. У него был обостренный слух, компенсированный слух из-за того, что он не видел. Я работаю еще немного со специальными детьми, инвалидами. И я на протяжении многих-многих лет я вижу, как обострены другие чувства и качества в них, если у них есть какой-то недостаток. То есть как идет компенсация. И у него были какие-то вещи особенно развитые, потому что у него не было зрения. Он слышал это. Он услышал своим слухом, у него были руки для того, чтобы просить, у него был язык для того, чтобы говорить слова и призывать людей открыть свое сердце и дать. У него были ноги, он мог ходить. Он использовал все, что у него было, чтобы воззвать к Богу, воззвать к Иисусу. Он вскричал, воскликнул, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Я уверена, что если бы у него не было языка, а были бы глаза и были бы ноги, он бы бежал за Иисусом. Он бы не мог сказать, но бы все и вся его внутренность бы кричала, «Иисус, сын Давида, помилуй меня». Это было его сердце, страдающее, но готовое оставить все прежнее прошлое ради того, чтобы идти за Иисусом. Он добрый пастырь. Он позаботился о Вартимее. Он сотворил это чудо, он освободил его. Но Бартимей использовал все то, что у него было, чтобы прийти к Иисусу. И нам нужно делать то же самое. Давайте будем смотреть на то, что у нас есть, а не на то, чего мы не имеем. И тогда, когда мы возьмем то малое, что у нас есть, и побежим к Иисусу за спасением, за исцелением, за освобождением, за решением каких-то проблем, Он даст нам то, что нам необходимо, то, чего у нас нет. Он Бог, творящий чудеса. Он Бог, который творит из ничего. Он сказал слово, и стало так. Он творит все словом. Нам просто надо поверить Ему, как поверил Вартимей. Он поверил, что Иисус может дать зрение, которого у него никогда не было. Представьте себе, он никогда не видел солнце, никогда не видел окружающий мир. Но он поверил, что Иисус это может сделать. И нам надо поверить, что Иисус может сотворить чудо в нашей жизни. Он что-то может сделать с нашим сердцем, с нашей жизнью, с нашей семьей, с нашим городом, с нашей страной, со всей вселенной он может это сделать. Для Бога нет ничего невозможного. И все, что не может сделать человек – Богу возможно. Аминь. Аллилуйя. Возьмем вот то, что есть у нас, и принесем это Богу. и он размножит. Вспомните еще одну историю, когда тысячи людей сидели и слушали Иисуса. И им нечего было есть. И они уже были, написано, что утомлены. Утомлены вот этим, этой дорогой, когда шли за Иисусом. Это приближался вечер. И ученики сказали, отпусти их в город, чтобы они купили себе пищи. Иисус сказал, не надо. Рассадите их и дайте им есть. А у нас нет ничего. Нет, поищите. Нашли мальчика. У мальчика было что в руках? Две рыбки и хлебушек. Иисус взял это все, возблагодарил Бога, помолился и размножил. И наложили короба, и носили тысячам людей, 5000 людей, не считая женщин и детей. И все поели, еще осталось. Бог взял это малое и размножил. Вот будем давать Богу, Иисусу в руки, то малое, что у нас есть. Не будем ныть и говорить, ой, у меня так, ну, ничего нет, у меня так мало есть. Но вот это малое пусть будет ценным. Вспомните ту вдову бедную. И был голод сильный в стране. И у нее осталась малая-малая часть муки и немного елея. И что она сказала? Вот испеку лепешку со своим сыном, съедим и умрем. Но вот уже осталось так мало, что мы одну лепешку эту съедим и умрем. Но на счастье появился пророк в этом доме. И он сказал, нет, вначале дай мне. Что она сделала? Съела сама и умерла? Нет, она поверила. Она поверила слову. Она поверила тому, что что-то произойдет. Поверила Богу. И она отдала. Может быть, она подумала, какая разница, сейчас умру или завтра. Да? Но она отдала то малое, что у нее было. Она отдала не просто пророку, она отдала Богу. И с того времени ни мука, ни елей в ее сосудах не иссякал. И прошло время голода, и она могла еще сама кушать и других накормить. Она стала благословением из-за того, что поверила для других людей, которым она помогла не умереть. Так и мы. Увидим вот то малое в своих руках, в своей жизни, что у нас есть, что не растрачено, что осталось у нас. Не говори в своем сердце, вот закончится это, вот и умру. И пойду, скорее бы мне уже и на небо. Уже так достала эта жизнь, скорее бы мне на небеса. Это еще не твое время. Кому-то я сегодня говорю, это не твое время уходить на небо. Увидь это маленькое, что Господь хочет, чтобы ты дала ему, дал ему, и он умножит это. Он сотворит чудо. Аллилуйя. Давайте на свою жизнь посмотрим с другой стороны. Не с темной стороны, а со светлой стороны. Бог есть свет. Пусть он светом своим войдет в то, где ты думаешь, что это тьма. Аллилуйя. Слава Богу. Отдадим Богу то, что есть у нас, и он умножит то, что он... и даст нам то, чего мы не имеем. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог живет в нас. Он живет в нашем сердце. Он сказал, что тот, кто в вас поселился, тот, кто в вас живет, он сильнее того, кто в этом мире. Давайте оценим то сокровище, которое в нас. Даже если мы ничего не будем иметь, даже если вот все будет как бы вокруг нас рушиться, но в нас есть то, чего нет в этом мире. То, в нас живет тот, кого не имеют другие люди. Это драгоценный Иисус, драгоценный Дух Святой, который поселился в нашем храме. Не правда ли? Вот не обесценим то, что уже Бог положил в нас. Он положил в нас как закваску это. Пусть оно, это, вот эта закваска заквасит все в нас. Вот немного веры, немного радости, немного утешения, немного всего, как та маленькая часть, горсточка муки у той вдовы. Но пускай заквасится все в нас радостью, миром, верой Божией, так, что мы и другим дадим, и с другими поделимся. Если мы будем унывать и говорить, что у нас ничего не осталось уже, и завтра мы умрем, то как мы можем другим людям помочь? Что мы можем им дать? Чем мы можем поделиться? давайте обратим внимание на то, что у нас есть. У нас великое сокровище внутри. У нас есть Слово самого Бога. И Бог говорит к нам через свое Слово. Это Слово обретает силу самого Бога, когда оно звучит из наших уст. И когда оно говорится нами из нашего сердца верою. Потому что Бог все сотворил своим Словом. И мы сегодня творцы своей жизни. Я прохожу это, и вы проходите это. Мы творим свою судьбу, мы творим свое будущее тем, что мы говорим. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Не так ли? Жизнь и власть в чем? В языке. В языке. Да, в слове, которым мы говорим. И как важно услышать то, что Бог говорит. Как важно услышать, как Бог двигается и проявляется, даже как Вартимей, который был слепой. Как важно нам услышать Бога, услышать Его шаги. И почему многие из нас не имеют чудес в своей жизни, прорыва в своей жизни, свободы, исцеления в своей жизни, потому что не можем услышать шаги Иисуса. И Он идет. Он идет, Он желает, чтобы ты закричала к Нему. «О, Иисус, Сын Давидов, помоги мне!» Но бывает, мы просто не слышим, когда Он идет. Он идет и творит чудеса. И мы видим, у того что-то произошло. Вот тут чудо. Вот тому Бог так помог, ответил на молитвы. А у меня ничего. Стань, как Вартимей. Стань, как Вартимей. Воззови к Богу. Сказано в Иеремии, «Воззови ко мне, и я услышу тебя, и отвечу тебе, воззови ко мне». Вот этот зов сердца, настоящий крик сердца, Иисус обязательно его услышит. Обязательно услышит и ответит. Аминь. Аллилуйя. Будем вкладывать в то, что у нас есть. Так же, как те таланты, помните, Иисус рассказывал притчу. Одному дал 10 талантов, другому 5 талантов, одному дал 1 талант. Неважно даже, сколько он дал. Одному больше, потом другому немножко поменьше, как в бизнесе, да? Распределил по силам. И вот один, у кого было больше всего, он умножил, хозяин удалился. Это было неважно для него, он знал, как размножать это. Второй то же самое сделал, а третий, у него было мало. Он смотрел, что у него вот так вот мало. И что он сделал? Умножил? Нет. Он закопал, написано, да? Закопал и ждал хозяина, чтобы отдать ему то, что тот ему дал. Но это неправильно. Бог хочет всегда, чтобы мы умножали то, что нам дано, то, что у нас есть. И когда он пришел, он увидел эту прибыль и сказал: «Молодец, войди в радость господина твоего». Он дал ему города, чтобы там он развивал этот бизнес. Второму точно так же сказал: «Молодец, верный раб, трудолюбивый раб, получи свою награду, войди в радость господина своего». Приходит и этот, у которого было мало, и он сконцентрировался только на этом малом, да, и не умножил. И что сказал? «Эх ты, лукавый, негодный, ленивый раб». И сказано, что он взял то, что у него было, и отдал тому, у кого был прибыток. Было больше. Слава Богу! Это наш Бог. Он хочет, чтобы мы оценили то, что у нас есть, и развили это, умножили это. Получили от Бога откровение, ведение, как распорядиться этим. Как распорядиться, что делать с тем, что у нас есть. А он смотрел, вот этот ленивый, негодный раб, он смотрел на то, что у них много. И бывает, мы так смотрим друг на друга и сравниваем друг с другом. Ну вот ему, да, вот так я молиться не могу. Вот, а у него там и дом, и машина. И люди сравнивают себя с друг другом. И когда у них что-то не получается, и когда чего-то у них не достает, когда они сравнивают себя с другими окружающими людьми, особенно успешными людьми, они паникают, они и паникуют также, и руки опускают, и обесценивают то, что у них есть, обесценивают свою жизнь, считают себя неудачниками. Но Бог так не смотрит на человека. Он сказал: «Я тебе дал ровно столько, сколько ты можешь умножить. Я тебе дал ровно столько, где ты можешь принести прибыль в Царство Божье. Я тебе дал столько, сколько тебе нужно. И нам не нужно смотреть на других. Вот это смирение. Вот это смирение. Что я доволен, что мне достаточно того, что у меня есть. Иисус нас не стыдится. Представляете, ни одного человека Иисус не стыдится. Он наш добрый пастырь. Он не стыдится своих овец. Он пасет нас. Нам надо просто довериться Ему, быть ближе к Нему. И как в этом 22-м псалме написано, вот в этом расширенном, не в расширенном, а в новом переводе, что в синодальном написано: «Твой жезл и твой посох успокаивают меня». Здесь более как бы так, с другой стороны открыто, что твоя пастушья палка, она дает мне покой. Я вам скажу почему. Потому что палка в руке пастуха, вы знаете, такая, ну, такая так, большая палка, да, с крючком на конце еще, да, вот как вы знаете, пастухи, которые по-настоящему пасут своих овец, вот, то овца, когда смотрит на эту палку, она в безопасности себя чувствует. Почему? Потому что когда овца пошла куда-то не туда, пастух, видя это, берет этой палкой, крючком этим, и овцу направляет, чтобы она шла прямо туда, куда нужно. Да? Когда хищник какой-то нападает на овцу, что он этой палкой? Оберегает ее, он защищает ее, он не даст ее хищнику проглотить. И поэтому овца знает, для чего нужна палка в руке пастуха. И мы знаем, что вот эта власть у Иисуса, которая есть, она оберегает нас. Сила крови защищает нас, и мы в безопасности. Но для этого надо быть просто рядом с Ним. Все время не отходить от Иисуса. Быть у ног Его, чувствовать тепло Его тела, слышать Его голос. Если уйдем подальше от Иисуса, мы не услышим Его голос. Если бы Бартимей стал громко кричать, когда Иисус прошел бы уже километр, Иисус бы просто его не услышал. Он вовремя стал кричать. Аминь. Слава Богу. И что я хочу еще сказать? Евреям 11 глава, с 3 стиха. Верой познаем, что веки, то есть миры, в оригинале, миры, ну то есть все, да, все веки, время, все-все-все, видимое и невидимое, все сотворено им. Мы же знаем это, что все сотворено им. В Ефесянах в 1 главе сказано так: «Благословен Бог, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Благословение приходит с неба. Вот Бог сказал, что «все золото мое, все серебро мое, вся земля принадлежит мне, все, что на земле». Ну что ты можешь, человек, принести Богу? Все мое, он говорит, все мое. Но благословение для человека приходит с неба. То есть, если есть на небе благоволение к тебе, то на земле ты увидишь это благоволение. Все вначале происходит в невидимом мире, в духовном мире. Все вначале рождается на небесах. Вначале были небеса, а потом земля. Не так ли? Вначале духовный мир был, престол Бога, ангелы и весь духовный мир, а потом только все остальное творение. Не правда ли? Так было. И вот тут так и написано в Ефесянам 1:3. «Благословивший нас во Христе всяким, слышите, всяким духовным благословением в небесах». Всякое благословение духовное, оно на небесах. Благословение приходит оттуда, и оно приходит в видимый мир. Он желает благословить нас. И вы знаете, нам трудно принять благословение, потому что мы не видим. Мы не видим, мы как Вартимей. И посмотрите, если Бог здесь, вот это небеса, вы меня не видите. Вы ведь меня не видите сейчас? Нет. Но вы слышите меня? Слышим. Да. Вот так и Бог. Мы не видим его, но мы можем слышать его. Но нам, как людям, хочется видеть, не правда ли? Нам хочется видеть, пощупать, как Фома говорил, пока не осижу этих ран, пока не пощупаю, не поверю. Бог говорит, Иисус сказал ему, что блаженные, уверовавшие, но не видевшие. Не видевшие, но уверовавшие. Так и здесь мы должны просто поверить. Бог сказал, не бойся, я держу тебя за правую руку. Не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, ничто не повредит тебе. Не бойся, я скала твоя. Я Бог твой. Я защита твоя. Мы слышим эти слова из Библии? Слышим. Мы видим Бога? Нет. Но нам надо просто поверить. Нам надо поверить, нам надо не только услышать, но как Вартимею нужно прозреть и увидеть, что это Бог делает для нас. Все, что Бог как благословение приготовил для нас на небесах, нам надо прийти в состояние веры, чтобы принять это от Бога. Точно так же, как Петр увидел, Иисус идет по воде. Они все в лодке, буря вокруг. О, если Иисус идет по воде, то я тоже смогу. Иисус, скажи мне идти по воде. Иисус говорит, иди. И Петр вышел из лодки и пошел по воде. Смотрел на Иисуса, да, и вдруг увидел волны большие. Большая проблема. Сконцентрировался на волнах, на этой буре. Что произошло? Он стал тонуть. Но мне нравится, что сделал добрый пастырь. Он тут же протянул ему руку, и они оба оказались в лодке. Он не упрекнул его. Эх, ты, что ж ты тонешь? Он сказал ему, да, ну что ж ты, маловерный, Петр. Да? Но мне нравится, что Иисус не оставил его тонуть там в этой пучине. Он протянул ему руку, и они оказались в лодке. Вот когда мы тонем, когда наша вера тонет, когда у нас нету этой веры, чтобы поверить в Божье чудо и то, что Бог может нам помочь и ответить на наши молитвы, мы начинаем, как Петр, тонуть. Мы же идем, как по воде, верой, правда? По жизни. Но мы идем путем, которым никогда не ходили. Для мира это безумие так жить. Верой в Бога, которого ты не знаешь, которого ты, вернее, ты не видишь. Но мы идем этим путем. И когда мы тонем, и наш добрый пастырь, он протягивает нам руку, говорит, ну что ты усомнилась, дорогая моя сестра, ну что ты, мой дорогой брат, усомнился. И все равно мы оказываемся в лодке. Все равно мы оказываемся вместе с ним. Слава Богу, он никогда не оставит нас. Никогда не оставит нас. И порой нам стыдно перед Ним, что мы оплошали, что мы все-таки не дошли до конца, что мы не доверили, да? Было мало веры. И нам становится стыдно перед Ним. Он хлопает нас по плечу, поглаживает по голове, говорит, ничего, ничего, пройдешь, пойдем вместе, я все так же еще тебя держу за руку, я все так же еще тебя веду на злачные пажити и веду тебя к водам тихим, я все так же еще своим посохом оберегаю тебя. Просто будь со мной. Ничего не бойся. И ты пройдешь. И ты начнешь верить по-настоящему. То есть у него такая большая вера в нас, что мы изменимся. Что мы по-настоящему станем верующими людьми. Что мы будем радоваться в любых обстоятельствах, какие бы мы ни проходили. Слава Богу. Итак, Бог живет в невидимой сфере. И нам хочется верить в Бога, который будет явлен вот в этой физической сфере, через ответы на наши молитвы, через слово, которое он сказал в Библии, то есть когда слово становится плотью, когда он сказал, возложит руки на больных и будут здоровы. И мы видим, как Бог подтверждает это слово. Он сказал, будете изгонять бесов, и ничто вам не повредит. И мы видим, как исполняется это слово. Аллилуйя. Бог сказал, что я провожу вас там, где пути вообще нету. И мы видим, как мы проходим. Он сказал, я восстановлю все твои руины. И мы видим, как он восстанавливает нас, как он исцеляет нашу душу, как разбитый сосуд, он складывает и исцеляет нас. Он добрый пастырь наш. Будем доверять ему. Во 2 Коринфянам 4:18 посмотрим это место. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот все, что невидимое у Бога, Его царство непоколебимо. Сам Бог вечен, неизменен. Понимаете? А все, что мы видим вокруг себя, оно временное. Бог сказал, что есть человек? Он как трава, как, что его жизнь, как пар, являющийся на время, как туман. Исчезает, и все. Все временно здесь на земле. Даже земля сама временна. Даже звезды, они временны. Вечен Бог. И есть вечность, в которой мы будем с Ним. Если мы будем сокрыты в Боге, мы будем в вечности с Ним. Аллилуйя. Посмотрим еще одно место Писания о том, что Он наш добрый пастырь, и Он заботится о нас. Четвертое царство, шестая глава. Шестая глава. Очень интересное место. Здесь рассказывается о том, как сирийский царь пошел на Израиль. И это было большое войско. Но он решил покорить Израиль. И сирийский царь, он планировал все со своими военачальниками, с генералами своими. Но в Израиле был Божий пророк. Сирийский царь не учел то, что израильтяне верят живому Богу, который все знает и все ведает. И пророк израильскому царю раскрывал все планы в тайной канцелярии сирийского царя. И тут написано, что он уберег его от многих бед. И что же произошло дальше? Сирийский царь, сирийскому царю донесли. И встревожилось, 11 стих, «И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих, и сказал им, скажите мне, кто из наших с царем израильским?» То есть, кто стучит? Кто лазутчик? «И сказал один из слуг его, никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате своей. И сказал он, пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дофаиме. И послал туда коней, и колесницы, и много войска. И пришли ночью, и окружили город. Поутру служитель человека Божьего встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы». Ну, представляете, проснулись, осада города. «И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, то есть пророк Елисей, «Не бойся, потому что те, которые с нами, больше, нежели те, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою, по слову Елисея. Вот такой пример. Та же слепота, да? Этот слуга Гиезий, ну, он был духовно слеп. Он не мог видеть то, что видел пророк Елисей. И Елисей ничего не боялся. Он знал, что тот, кто в нем, сильнее того, кто в этом мире. Он знал, что Бог поборает его врагов. Он знал, что это Бог повелевал ему действовать так, как и говорил те слова, которые он передавал израильскому царю. Он был уверен в своем Боге, в своем пастыре. Слуга же нет. Он видел видимое, только то, что происходило. Он видел то малое, что они были только вдвоем, а вокруг так много войска. И Бог, Елисей помолился о том, чтобы Бог открыл ему глаза, и он увидел духовный мир, что вокруг окружали их сонмы ангелов с огненными колесницами. Так и в нашей жизни, когда приходят какие-то тяжелые обстоятельства, какая-то проблема. Первое, что приходит к нам в голову, что я теперь буду делать, как мне дальше быть, как мне дальше жить, что мне теперь, как мое будущее. Но когда мы знаем Слово Божье, мы останавливаем себя, чтобы страх не шел, не пронизал наше сердце, не поработил наше сердце, и мы начинаем размышлять о Слове Божьем. Мы начинаем искать то Слово, на которое мы можем опереться. Опереться не на обстоятельства, не на людей, не на деньги, не на что, даже на самого себя опереться нельзя. Но мы опираемся тогда на Слово Божье. А Слово Божье обязательно даст нам опору, обязательно даст поддержку, обязательно утвердит нас в вере и скажет: «Не бойся, я ведь с тобою, я ведь с тобою. Пойдешь через воды, они не потопят тебя, через огонь он не опалит тебя. Бог с тобой». Он твой пастырь, он выведет тебя. Нет ни одного тупика, из которого Бог не мог бы нас вывести. Нет ничего такого в этом мире, с чего бы Господь не мог нас вытащить. Он наш пастырь, он наш добрый пастырь. И с такой вот уверенностью мы можем идти в этот мир и говорить людям: знаешь, я знаю того, кто тебя выведет. Я знаю того, который тебе поможет. Я знаю того, который тебя исцелит. Почему мы так уверены в этом? Да потому, что мы познали Его. Да потому, что мы уже в своей жизни увидели, что Он помогал нам. И Он не оставил нас. Кто-то хвалится колесницами, кто-то хвалится конями, кто-то хвалится положением, властью, кто-то хвалится своим опытом или умом. А мы хвалимся Господом своим, именем Иисуса Христа. Потому что это самое великое, самое сильное и могущественное имя во всей Вселенной. Его кровь самая могущественная. Однажды Господь дал мне такое слово, что Его кровь, она сильнее любой другой жертвы на земле и во всей Вселенной. Его кровь, вот Его жертва на кресте, это самая сильная жертва и сильнее любых колдовских чар, любых, знаете, наговоров, заговоров против нас, любого заговора против нас, любого обстоятельства, посланного против нас, любой горящей стрелы, посланной против нас. Кровь Иисуса сильнее всего этого. Она поражает любую жертву. Давайте не будем обесценивать то, что Иисус сделал для нас. Он отдал за своих овец жизнь. Вот чтобы мы были живы, чтобы мы не просто выжили, но чтобы приняли жизнь с избытком. Он сказал: «Я пришел, чтобы дать вам жизнь, и жизнь с избытком». Не просто прозябание, но жизнь с избытком. Знаете, откуда начинается жизнь с избытком? Вот из этого источника, изнутри, из сердца. Наша жизнь меняется не от обстоятельств вокруг нас. Наша жизнь меняется изнутри нас. Где поселился Господь. Сказал: «Войду и буду жить там. Пойду, поселюсь». Представьте, он пришел не с раскладушкой, как в гостиницу на пару дней. Он пришел: «Приду и вселюсь в них». Вот вселится, как в дом, навсегда. Он хочет жить всегда. Он хочет очистить этот дом для себя и жить в нем, и давать распоряжение из него, чтобы мы шли и делали то, что Он нам повелевает. Аллилуйя, слава Богу. Не будем как Гиезия, будем видеть то, что Бог показывает нам через свое слово. Он может даже нам реально показать, как выглядит духовный мир. Он реально может говорить с нами. И наша молитва не только обращение к Нему. Наша молитва – это разговор, это диалог с Ним. Он желает говорить с нами, как пастух говорит овце. Он желает говорить нам, как отец говорит с сыном, он желает говорить с нами. Аллилуйя. Если ты что-то проходишь, то знай, это возможность Богу проявиться в твоей жизни. Я повторю еще раз. Если ты что-то проходишь в своей жизни, то знай, это возможность Богу проявиться в твоей жизни. возможность Богу проявить себя, свою силу и могущество в твоей жизни. Слава Богу! Поэтому сказано через Петра, что если впадаете в какие-то испытания, искушения, радуйтесь. И огненного испытания в вашей жизни просто не избегайте, потому что именно там проявляется могущество нашего великого Бога. Аллилуйя! Когда ты молишься о проблеме, это не значит, что Бог этого не знал. Это просто ты узнал о проблеме сейчас. Мне нравится это выражение. Для Бога все известно. Он уже до того, как проблема пришла в твою жизнь, болезнь пришла в твою жизнь, что-то пришло неприятное в твою жизнь, он уже это знал раньше. Но ты просто узнал и почувствовал это сейчас. Или врачи тебе сказали, или еще кто-то сказал. Или ты вошел в то, что создало большую проблему. Но он это уже предвидел. Он это уже знал. И вы знаете, что самое утешительное и прекрасное, что он уже знает, как решить эту проблему. Он уже знает, как тебя вывести из этой проблемы. Потому что ты как овечка, если сравнить, и пастух. Пастух видит далеко, а овечка только вот тут, вот ноги пастуха и других овец, извините меня, заднюю часть других овец. И идет, доверяя пастуху. Да? Вот. Но пастух видит дальше. Он уже всходил на гору, он видит уже дальше, чем ты видишь. Слава Богу. Он уже знает, как решить твою проблему. И поэтому на свое будущее нам надо смотреть так, что уже Бог впереди там ждет тебя. Он уже там ждет тебя. И ты пройдешь, будет встреча с Ним. Куда Он тебя зовет, просто смело иди туда. Не иди туда, куда Он тебя не зовет. Вот там будет проблема, потому что там Его нет. Но куда Он тебя зовет, и ты идешь через проблемы, ты выйдешь, сказано, и пажить найдешь. То есть благословение найдешь там. Главное быть послушным Ему. И ты найдешь благословение, злачную пажить, свою пажить. И вот так каждый мы идем. Со своим пастухом, со своим Богом. Аллилуйя. Слава Богу. Он готов благословить нас. Он хочет накрыть нам стол в виду наших врагов. На виду вот у этих врагов, которые желают пожрать твою душу, пожрать твою плоть, твою жизнь, уничтожить тебя, сожрать тебя. А вот на виду у всех этих врагов он накроет тебе пир. И ты будешь наслаждаться Богом. Просто доверься Ему. Позволь Ему пасти тебя. Он, и как говорится в псалме, так благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей. Представьте себе, я иду по жизни, тупики, какие-то проблемы, я доверяю Богу, и благость и милость с правой и с левой стороны, они окружают меня, они со мной везде. Я пошла туда, благость и милость со мной. Я пошла сюда, благость и милость со мной. Ты идешь туда, благость и милость сопровождают тебя. Они сопроводители твои. Бог поставил их сопровождать тебя на всех путях твоих. Ради себя самого, ради Его правды. Благость и милость. Потому что Бог знает, что без благости и Его милости мы утонем в этих пучинах этой жизни. Мы согнемся, мы не устоим, но Его благость и Его милость, они поддерживают меня, как держат под руки, и я иду, потому что я знаю, что Он всегда благ, и Он всегда милостив ко мне. Когда я ошибаюсь, когда я падаю, когда я делаю неправильные вещи, каюсь, падаю и снова встаю, Его благость и Его милость, они держат меня, они ведут меня под руки, понимаете? Они ведут тебя, дорогая сестричка и брат, они ведут тебя, Его благость и милость во все дни жизни. Он Бог многомилостивый, Он Бог щедрый, Он Бог благой. Это наш пастырь добрый. Будем доверять Ему. Сейчас я хочу помолиться за вас, чтобы мы могли бы идти за Ним. Иметь это терпение, иметь смелость в тех вещах, в которых мы боимся идти за Ним. И чтобы мы позволили ему перевязать наши раны, чтобы мы позволили ему исцелить нашу душу. Потому что в руках пастыря есть елей. Ты умастил елеем голову мою, написано в этом псалме. Чаша моя преисполнена, чаша моя наполнена, переполнена его благостью, милостью, его щедротами. Он хочет благословить каждого из вас. Итак, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Я бы хотела сказать вечные дни. Там, в доме на небесах, я буду с ним вечные дни. Это дает мне не просто надежду, это дает мне уверенность в нем, и я знаю, куда я иду. Сегодня люди в тупиках на земле, они не знают, куда они идут. А у нас есть такое благо и честь знать, куда мы идем. Мы идем к нему на небесах, и он ведет нас туда. Это добрый пастырь. Кто-то не знает пути, а мы знаем путь. Мы все пройдем, дорогие, мы все пройдем. Не просто устоим, а другого еще поддержим. Вы знаете, мы так можем быть наполнены верой, Божьей радостью, Его миром, что люди вокруг нас будут, как написано, уцепиться за полу одного еврея и скажут: веди меня к твоему Богу, мне нужен твой Бог. Мне нужен твой Бог, я вижу, что у тебя мир, у тебя вера, у тебя радость. Вот ты идешь и знаешь, куда ты идешь. Люди нуждаются сегодня в этом. Давайте покажем им путь к доброму пастору. Покажем им путь, куда идти. Он сказал: я единственный путь. Я путь, истина и жизнь. И его присутствие здесь, потому что это его слова. Они звучат в космосе, они звучат во всей вселенной. Я есть добрый пастырь твой. Я есть твой путь, истина и жизнь. И я приведу тебя туда, где я тебя сотворил. Я приведу тебя туда, где я приготовил тебе дом, где тебе будет хорошо, где я утру всякую твою слезу, заберу всякое огорчение. Я успокою тебя, я твой добрый пастырь. Я возьму тебя на руки, я перевяжу твои раны, я помажу твою голову елеем. Аллилуйя. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое ободрение для каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты добрый пастух наш, добрый пастырь. Ты заботишься о Твоих овцах. Ты не пришел расхитить. Ты пришел собрать. Ты пришел исцелить. Ты пришел утешить, обнять. Ты пришел сказать слова ободрения. Ты пришел, чтобы поднять кого-то сегодня. Спасибо тебе, Господь. Я благодарю тебя за это во имя Иисуса. Пусть сила Святого Духа коснется каждого человека сейчас. Господь, без содействия рук человеческих. Пусть Твоя сила, Господь, сегодня, Твой елей, он прольется в каждую душу, в каждое сердце. Приди, Господь, приди, добрый пастырь, в Духе Святом. Излей Твой елей, умасти Твоим елеем наши сердца, умасти Твоим елеем наши головы. Забери все дрянные мысли из нашего разума, забери все эти суетные мысли из нас, чтобы мы помышляли о горнем. И тогда все земное, все, в чем чает душа наша, все, чего мы хотим, Ты приложишь нам. Тебе нетрудно сделать это, Господь. Очисти наш разум, очисти наше сердце. Сотвори сердце чистое в нас. Дух правый обнови внутри, Господь. Ты сказал, что мы новое творение во Христе Иисусе, что все старое прошло. И теперь все новое, Господь, твори новое в нас, созидай новое, чтобы мы не пришивали заплатки к своим старым ветхим одеждам, чтобы мы не пытались сунуть новое в рамки старого, прошлого во имя Иисуса. Господь, пусть наше мышление изменится, пусть наше сердце изменится, пусть наш мотив изменится. Господи, помоги нам Оцени то, что ты поместил в нас, то, что ты дал нам в наши руки, то, что ты дал нам в нашей жизни, оценить по достоинству, поблагодарить тебя от всего сердца, то, что мы имеем сегодня, это малое, то, что есть, и начать с этого, начать с этой точки, отправиться в это путешествие и идти рядом с тобой, идти вместе с тобой, не выдергивать свою руку из твоей любящей руки. Помоги нам, Господь, пройти этот путь, утешиться Тобой, исцелиться Тобой, иметь эту надежду, иметь веру внутри своего сердца, успокоиться в Тебе, ибо Ты сказал: придите ко мне, придите, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Сегодня мы успокаиваемся в Тебе. Сегодня мы принимаем этот покой, этот шаббат-шалом в свое сердце. Мы отдаем Тебе нашу боль и наши слезы. Мы приносим это на крест, чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться. Мы принимаем это, Господь, Твое исцеление. Ты здесь. Ты здесь. Пускай из невидимой сферы, из невидимого царства Твоего, от Твоего могущества, от Твоего трона течет эта река благодати, река жизни, исцеляя все омертвелое в нас. Пусть дух жизни втечет в нас, оживляя все омертвелое. Пусть Твоя жизнь придет, пусть Твоя жизнь с избытком придет. Мы принимаем это, Господь, с верой. Мы принимаем это для себя. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прости, Господь, нас, когда мы приняли какую-то ложь и уверовали в ложь, чтобы не способны идти дальше, что из этого тупика нет выхода. Прости, Господь, что мы приняли эту ложь. Кто-то из нас принял эту ложь. Я каюсь в этом и принимаю сегодня Твою истину. Принимаю Твою силу. Принимаю Твою помощь и поддержку. И принимаю Твое водительство в том, в чем нахожусь. И благодарю Тебя за это. Ты проведешь меня. Ты проведешь меня, добрый пастырь. Ты выведешь меня на злачные пажити, к водам тихим. Ты успокоишь душу мою. Твой жезл, Твой посох, они успокаивают меня. Чаша моя преисполнена. Благость и милость, они сопровождают меня во все дни жизни моей. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Дай мне пребывать в доме Твоем, у ног Твоих, многие-многие дни. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что это не конец. Это хорошее начало, хорошее продолжение моего пути, моего путешествия на небеса, моего путешествия вместе с Тобой по этим холмам и долинам. Спасибо Тебе. Я доверяю Тебе. Я иду за Тобой, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можно спеть одну песню? О пастыре добром, да? Может быть, знаете эту? Господь, Ты пастырь мой. Я тобой, можешь сыграть? Конечно. Стринки, да? Да. Угу. Споем одну песню о добром пастыре. А? Хорошо, ничего. Ни в чем не буду нуждаться. дачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Будьте вместе со мной. Господь, ты пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях. Спасибо тебе за слово, которое ты нам дал сегодня. Мы благодарим тебя за служение этой церкви, за служение надежды. Мы благодарим тебя за то, что ты делаешь, Господь, в них. Мы просим, чтобы Дух Твой Святой обильно изливался на их церкви, Господь, чтобы Дух изливался в их жизни. Мы просим, чтобы пришла твоя награда, твое воздаяние за служение, за труд, и за верность, и за все, Господь, что они делают для тебя во имя Иисуса Христа. Мы просим, чтобы твои откровения приходили еще больше. Мы просим, Господь, чтобы сила Духа Святого действовала еще больше. Мы просим, Господь, чтобы Твое благословение наполнило все сферы жизни во имя Иисуса Христа. И мы молимся, да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя. И даст тебе мир. Все это скажут. Аминь. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Дальше официально, да?